Хозяйка. В Москве на скорый поезд билетов не сумели купить. Ехали пассажирским, который прибывал на станцию к вечеру. Пока выходили на грейдер, ждали попутку, стемнело. Спасибо, Бог послал знакомого человека. Колхозный бухгалтер возвращался из города. В свете фар он узнал Ольгу, стоящую на обочине, и машину остановил. — Ольга, ты, что ли? — Я. Чего по ночам блукаешь? — С дочерью в Москву ездили, — объяснила Ольга, влезая в машину. — За покупками? — Хорошо набрались, — посмеялся бухгалтер. У Ольги в руках был чемодан, у дочери большая сумка. — В дело, все в дело, — ответила Ольга. — У Дубовского моста сошли. Машина поехала дальше, пропали ее красные огоньки, и гул стал затихать. — Слава богу, приехали, — облегченно сказала Ольга. — Как тихочка, да раз хорошо. Ездили в Москву кое-что к свадьбе купить. На Троицу Ольга выдавала дочь замуж. Целых 3 дня жили в непривычном мире, в его токотне, гуле и шуме, а теперь голос уехавшей машины затих, и ночная весенняя тишина сомкнулась над головой. Позади остались дома Большой Дубовки, впереди свой хутор еще огней не казал, лишь звездные огни разгорались. Света их хватило и в небесах, и по земле бродили весенние сумерки, белела дорога. — Завтра к Фетисовым пойдешь, будут спрашивать, говори, много купили. — О чем, мол, не упомню, пусть ко мне идут. — Ладно, — ответила дочь, — а то не готовы все сглануть. Бывало-то в старые времена жених кладку готовил, а теперь у кого невест хоть кожусами, и все мало. — Давай я чемодан понесу, — сказала дочь. — Ладно, иди, себя неси. Они хоть и были, мать с дочерью, друг другу подстать, обе крупнотелые и высокие. Но Ольга гляделась крепче, подбористи, даже сейчас с ношей шла легко, и слышно было в ночи не ее, а дочери дыхание. Пока к хутору подошли, стала луна, круглая, рыжая, но светила белым, и хутор, крыши домов его засеребрились, высокие тополя, раины, могучие вековые груши поблескивали листвой. Белела облетающая черемуха, тяжелые грозди сирени угадывались в палисаднике в полутьме. Хутор спал, в домах ни огня, подошли к своему двору. Даже сейчас, в ночи, подворье глядело завидно. За новым забором и воротами, светящимися белью, просторный дом, а рядом летняя кухня. Под шифером сарай и шиферный же огромный синик сахарно сиял под луной. Во дворе Ольга поставила чемодан, дочери приказала — отпирай, сама же обошла по дворе, проверяя скотину. Корова шумно вздыхала, жевала жвачку, и хозяйку во тьме угадав, повернула к ней голову, коротко взмыкнув. — Чего, хорошая моя, наскучала? Вот она и я. Свиньи пыхтели в своем куту. Козы и в ночи не знали покоя, слышно было, как выстукивают они копытцами по деревянному полу в птичнике. Гагакнул гусак, и птица взволновалась. У Ольги на душе отлегло. Все в порядке. Она вошла в отпертый дом, сказала, давай ложиться, нынче лишь до подушки добраться. Но сразу она не уснула. Слушала дыхание розы в соседней комнате, думала о ней. К свадьбе теперь все было готово. Не стыдно отдавать. Семья Фетисовых, в которую дочь пойдет, неплохая, и сам жених парень славный. Но как она сложится, жизнь? Младшая дочь прибаливала, возили ее в областную больницу, потом в Тбилиси к китайцу, который иголками лечил. В глубине души Ольга считала, что дочери нужно замуж. Она была крупнотелая, рано повзрослев. Выйти замуж, родить, и все к рукой сымет. Головные боли и частые слезы теперь осталось недолго ждать. И для себя самой Ольга ожидала хорошего. Дочь уйдет, руки развязаны, сама хозяйка. Тогда и Михаила может спокойной душой принимать, не украдкою, не таясь, а брать ее в дом и лепить новое гнездо, теперь же доеку. Ольга заснула, а Роза лежала, смежив ресницы, и все не верилось ей, что тишина и покой взаправду. Она устала. От московской беготни, от дороги. И в доме родном приходилось ей бывать не очень часто. В школе интернат, теперь техникум. Какой год? У себя лишь наездами. Лунный свет пробивался в окно, и, казалось, дух майской ночи струится в комнату. Бывало, раньше она приносила в дом ветки черемух, сирени, ставила их в банки. В переднем углу краешек иконы светил, медноклатого снизу. И сразу вспомнилась бабушка. Баба Куля, и нехорошо сделалась на душе. Как она сейчас? С бабушкой Акулиной, бабой Кулей, отцовой матерью, расстались недавно. Всю жизнь она жила в этом доме, а теперь ушла. Это случилось прошлым летом, под осень. Роза уехала на практику и месяц не была дома, а вернулась, бабушки нет. — А где баба Куля? — спросила она у матери. Мать раздражения скрыть не могла. — Увеялась твоя баба Куля, и Господь с ней. — Куда ушла? — А куда и Господь приказывал? — К родной дочери, в Борисы. — А что случилось-то? — Ничего не случилось, — уходила от ответа мать. — Там у нее родная дочь, а здесь кто? Мне она чужая тетка и весь сказ. — Какая тетка? — заплакала Роза. — Она бабушка наша родная. Она нас в стане и воспитала. Мать взъярилась. Никогда ее Роза не видела такой злой. — Она вас воспитала? — Да. — А я? — Так ты с матерью родной. Отец из меня жил и тянул, прибрал его Господь, и опять я при шее пристебай. Нет, я в доме хозяйка, хоть чуток да в своей воле пожить, без чужого указу. — Мама, — просила Роза, — не надо так, давай бабушку возвернем, она наша родная. Нет, чужая тетка. Прежде не замечала Роза меж матерью и бабы Кули каких-нибудь свар, жили дружно, отец выпивал, баба Куля всегда его ругала, держа сторону матери. После смерти отца ничего будто не изменилось, а вот теперь «давай бабушку возвернем», — просила Роза. Мать заплакала, запричитала: «Уйду, сама из дома уйду, бабка тебе дороже, вот и живи с ней, а я уйду, или чего сделаю над собою, нету мне жизни». Мать плакала редко, и Роза испугалась. Позднее она не раз просила бабушку вернуть, но все тщетно. На хутор Борисы, в новое бабушкино жилье, Роза ездила один раз и больше не захотела. Тетка Мария так встретила, такого наговорила, что Роза не знала, как ноги унести. И теперь, вспоминая о бабе Куле, Роза надеялась помирить с нею мать на свадьбе. Приедет сестра Таня, вместе попросит мать помириться, ведь сколько лет прожили, считай, всю жизнь, тем более мать остается в доме одна, а это не сладко. Сейчас в ночи в комнатной полутьме светил лишь оклад иконы, а Богородицу не было видно. И вдруг показалось Розе, что не Богородица там в углу, а бабушкин лик проступил, улыбчивый, добрый. С тем и заснул. Уж сквозь сон слышала чьи-то шаги возле дома и говор. Подумала, что это молодежь пришла сирени наломать. Так было всегда по весне. Черемуху, сирень ломали. И приснилась ей, будто тоже весна. Ночь, она сидит под черемухой, закрывая губы белой веткой. Хороший сон. Ольга поднялась до зари, хоть и верила на соседке, которая оставалась хозяйничать, но хотела все самой увидеть, скотину, огород, все ли в порядке. Брезжил утренний рассветный сумрак. Звезды выцвели за ночь. Белая заря поднималась. Ольга пошла в огород. Картошка все еще не взошла. Темнела парная земля, сизый стречатый лук топырился чуть не в колено. Редиска стояла в тяжелой росе, а помидоры заросли, нужно полоть. За огородом в саду густая трава вставала с примятую тропкой к речке. Там над речкой гремел соловьиный бой. — Скотину прогоню, надо с огородом заняться, — решила Ольга. У нее был нынче свободный день, отгульный. Она подоила корову, молоко процедила и вышла за двор поглядеть, не выгоняют ли скотину. Вышла за калитку и не поверила глазам. Ворота были измазаны черным. В прошлом году новые ворота ставили еще. Светило дерево бель, а теперь сверху донизу широкими неровными мазками измазаны были ворота. Не поверив глазам, Ольга пальцем тронула темные, поднесла к лицу. Конечно, не дегтем мазали, откуда теперь дегтю взяться? Мазали машинной отработкой, мазутом. Ее, Ольгины ворота, ее бабью честь. Может, дочери? Ольга испуганно огляделась. Еще было рано, только-только залила заря робкой полосой над замещем. Утренний сумрак лежал, людей никого. Сначала хотела кинуться к Солоничу, недалекому соседу и дальней родне, а главное, мастеровитому, на все руки человеку. Может, он построгал бы рубанком, и все. Хотела кинуться, да вовремя спохватилась. Солонич кому-кому о жене да матери сболтнет, а у тех язык помело. Пойдет гулять, Слава, нужно было управляться самой. Она еще раз поглядела. Боже мой! Так ярки казались полосы черного мазута. Строгать она не умела, а закрасить на месте не успеть. Не хотела строгать дочь, а по-иному нельзя. Пошла, разбудила. Сняли ворота, отнесли их на баз. Без ворот по дворе гляделась нелепо. Ничего не понимая со сна, в распахнутом халате Роза испуганно таращила глаза и спрашивала мать. — Чего это? Кто? Почему, мам? А когда прошла сонная одурь, всплеснула руками и заплакала. — Ой, да кто ж ты, мама? За что? Да я же ни в чем не виновата. Вот, ей-богу, вот клянусь тебе, чем хочешь, побожусь. Слезы дочери, ее испуг и боль резанули Ольгу по сердцу. Знала она, что не дочери, а ей мазали ворота. Но как сказать это? — Как людям покажусь? Фетис, вы что скажут? Виктор! Дочь плакала, а врачи не велели ей волноваться. Могут быть приступы. И, жалея родную кровь, Ольга пересилила себя, сказала. — Чего ревешь, овечка бестолковая? А ну, перестань! — Мне надо реветь, да вот такучими слезами, — показала она. — По кулаку чтоб были, поняла? Мне реветь надо. — Тебе почему? Ты в чем виновата? Слезы у дочери высохли, и она смотрела на мать испуганно. Странное дело. До сей поры Ольга, сколь могла, таила от всех запретную свою любовь, но узнала, что о ней ведает чуть не весь хутор, а родная дочь, выходит, за жмуркой живет. Теперь вот бери и все объясняй. Виновата я, понимаешь, виновата. Мне измазали ворота, мне, не тебе. Ольге с трудом давались эти слова. Она опустила голову. За дядю Михаила, мам. Выходит, дочь что-то знала? За него отрезала. Иди скотину прогоняй. Кто спросит по ворота, скажи. Ночью приехали на машине, шофер пьяный ворот поломал. Теперь подчиняем, поняла? Поняла, — ответила дочь, побежала в дом одеваться. Ольга немешко взяла за ворот. Победу их нужно было на место поставить. С утра людям некогда рты разевать, есть ворота или нет. А к обеду за хлебом пойдут. Коров доить тут и углядят, птекут разговоры. Краска в хозяйстве была. И, не жалея ее, Ольга стала валиком ворота красить накаткой, чтоб быстрее. Дочь проводила в стадо корову, выгнала с базы коз, а те любопытные лезли к свежей краске. Шумно нюхали ее. — Кысь, пошли, кысь! — погнала их Роза. — Я быстро, мама, я тебе помогу. У Ольги все еще в глазах стояла плачущая, испуганная дочь. А может, вправду Роза в чем виновата? Может, на ней грех, в тихом-то омуте. Но это была лишь слабость. Бабья, минутная слабость. Дочкин омут ни при чем, он чист до дна. Ворота мазали ей, Ольге, за чужого мужа, за Михаила. Может быть, как раз в эти дни. Позавчера или вчера Михаил объявил жене об уходе, она взбесилась. Такая догадка объясняла все. У Ольги на душе посветлело. Бог с ними, с смазанными воротами, с бабьими пересудами, все потоптать. Зато Михаил придет в дом, и не надо таить счастье свое, делить его с кем-то не надо. И младшая дочь, считай, замужем. Баба Куля, слава богу, бралась, может, и не по-божески. Но ни к чему она здесь, прежней жизни осколок. Лучше сразу отрезать, хоть она и молчала бы, да в глазах упреки. Все равно бабе Куле скоро в могилу, а ей Ольге жить и жить. Ольга красила и прислушивалась. Звук машины Михаила она узнавала издали, словно голос моего Миши. В детстве голосок у него был тоненький, девичий, звенел колокольцем. Он в школьной самодеятельности выступал, пел со сцены «Орленок, орленок, взлети выше солнца». Ольга всегда боялась, сейчас оборвет, но он вытягивал высоко. С собой затми белый свет. Они вместе росли, как на хуторе, говорят, дружили, а вот пожениться была не судьба. Михаил во флоте долго служил, она вышла за Анатолия. Жили неподалеку, в соседних хуторах, но лишь 3 года назад, еще при живом Анатолии, встретились как-то и вернулась прежняя, но еще горячей. Орленок, орленок, с собой затми белый свет. Затмил белый свет. Застил его. Ни муж не боялся, ни людского суда, ни дочерей. Вернулась Роза, принялась хлопотать по хозяйству. Поросятам комбикорма заварила. Накормила птицу, гусей, прогнала с трудом. Они возвращались на растворенный баз. Да прогнала. Приготовила завтрак. «Мама, давай поедим. Сейчас чуток осталось». Она торопилась. Соседи могли зайти, увидеть. Оставалось не чуток, а добро еще лафтак не крашено. Роза молча взяла кисть, стала помогать матери. После за столом Ольга чуяла внимателен, точерен взгляд, и еда ей в горло не лезла. «Ну, чего ты на меня уставился? Не признаешь, не выдержав?» Наконец сказала она. «Да так!» — смутилась дочь, опуская глаза. «Бабы спрашивали про ворота. Я ни с кем не говорила. И начнут плесть. А на мне вины нету. Чего я доброго в жизни видела? С пьяниц этим век провела. Думаешь, сладко? Изо дня в день, изо дня в день. А зачем ты за него замуж шла? Тогда он не пил». Ольга не стала есть, подняла, сказала, — покрашу сразу забор, а то одни ворота. Ты в огород иди, пропали да полей. Ей хотелось быть одной без дочери. Мягко ходила кисть по гладкому дереву. Ничто не тревожило слух. Хуторской день вставал нешумно. Воробьиный гвал, щебетание ласточек, да кукушка в займище года считала. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Сколько их? Вроде немало прожито. Дал Бог веку, да не дал счастья. Может, и пожила она лишь в девичестве. Да год-другой после свадьбы Анатолий был чернявый, красивый на лицо, на гармошке играл, пел, и шофер на хуторе первый. А ревнивый, ужас! Да и как было не ревновать такую гоголушку? Хорошенькая, бровастая, ясные глаза и стать, с какой стороны ни глянь, цветок лазоревый, не девка. Ту пору Ольга торговала в магазине, и молодые мужики подворачивали туда на нее поглядеть. Словом перекинуться с белозубой ластуньей. Заезжего отпускника, чью-то родню Анатолий гнал от магазина машины, грозя сдавить до самой речки, и загнал его в воду во всей одежке. Любовь была всем на зависть, да овечий хвост коротко. Из магазина Ольге пришлось уйти, недостачи и недостачи. «Мыши проклятые все точат», — объяснял на хуторе Анатолий. «Ты там главная мышь», — смеялись люди. Потом у него отобрали права, и кончилось шоферство. И одно лишь вино не кончалось до самой смерти. Он и помер-то не по-людски, с получки набрал вина, в брошенную хату залез, и нашли-то его там на 3-й день, мертвым. А что светлого было в прошедших годах? Ругня да слезы, лишь только дочери, но с ними забот. А потом появился Миша, орленок, орленок. Появился, и стало легче жить. А уж когда помер муж, Ольга задумала крепко, накрепко. Будет по ее, она хозяйка, дочерей замуж, свекровь пусть уходит, не мозолит глаза, здесь свои старики найдутся. Миша на мать, с Михаилом жить, он в дом придет. Жененку Миша была не видна. Прихварывала, быстро старела, а Ольга теперь в свои 40 с лишним лет останавливала взгляд мужской. Статная, в теле, лицом пригожая, коса вокруг головы. Колхозной работы она век не знала. Сначала в магазине, потом кладовщицы да учетчицы, а в доме ее свекровь жалела. Искупая вину за непутевого сына, ломила и в огороде, и в доме, и девчата на ее руках росли. На хуторе не было бабы завидней Ольги, и Михаил прилепился к ней накрепко, а теперь навсегда. Так думала с Ольги, и кисть ходила весело, красился забор ровно, голубые планочки его радовали взор. Роза из огорода пришла, помогла, когда навесили ворота, дома по дворе словно помолодели, не узнать. Сирень цвела в палисаднике, вздымая пахучие пышные грозди. Молодая зелень черемухи блестела под солнцем, желтые цветы одуванчика светили у забора, в серебряной росе лежала трава, весенний час. Мохнатые шмели и пчелы гудели возле цветов. Дочь с матерью переглянулись и почудилось то и другое, что нынешнего утра будто и не было. Не было испуга, горечи, боли, мазутных полос на воротах, все вроде сон. Если ж это утро весеннее, с цветущей сиренью да голубым забором, с миром в душе. — Мама, я схожу к Фетисовым, — сказала дочь, — а ты не переживай, может, никто и не видел. Иди, иди, мои слова перекажи, чтобы не беспокоились. Ольга осталась одна. В старой кухне досиживала на гнезде последние гусыни. По всему было видать, что гусят она не выведет. Сколько кружила с этим дураком, а толку? Ежели не выведешь, в раз голову отсеку, — пообещал ей. Старая кухня была тесной, да еще свекрови пожитки здесь сохранились. Сундук, всякое тряпье, пучки сухих трав. Обычно в этой кухне стирали да купались, а сейчас не повернись. Ольга решила порядок навести. Вытянула на двор сундук, старые скамейки, прялку. Бабкины травы выбросила в огород, чтобы потом пожечь. Ольга дело делала, но ждала Михаила. Он должен был приехать с какой-нибудь вестью, ведь обещал напрямую поговорить с женой. Со своего двора через калитку прошла соседка. «Приехали. Я утром глянула дома, ну, слава богу, и побегла на дойку. Потом, гляжу, красишь». «Свадьба заходит», — объяснила Ольга. «Приедут невесту забирать, вот готовимся». Соседка будто поверила. Крашеный забор похвалила. Поговорили о хуторских новостях, о Москве. А когда соседка ушла, послышался голос машины, все ближе и ближе. Машина была не Мишина. Но, как знать, может, он на чужой приехал? Ольга пошла к воротам. Машина подъехала к дому и встала. Встала и Ольга возле ворот, ожидая. Но из кабины вышел не Михаил, а баба Куля, свекровь. Лишь ее не хватало. С баташком в руках старуха вылезла из машины, поправила платок на голове, по сторонам огляделась. Шофер громко сказал: «За раз, подъеду, бабань, ты тут шевелись!» Баба Куля согласно кивнула. Во двор войдя, она поклонилась родному дому ли, Ольге ли. «Здорово живете, вот приехала». «За каким делом?» — холодно спросила Ольга. «Ильна, привет?» «Я дочь». «Я тебе не дочь», — отрезала Ольга. «Ты мне чужая тетка». — Сколько лет, годов мамой была? Теперь тетка, — посетовала баба Куля. — Ну ладно, коли так, за сундуком я приехала. Кое-чё там, смертная одежа. Забирай свой сундук, вон он на дворе просыхает. Баба Куля обвела взглядом дом и бас. Ласточкин лед проследила, обрадовала старый знакомый. — Прилетели, мои хорошие! Лицо ее просветлело, легкие слезы покатились из глаз. — Олюшка, — сказала она, — может, ты меня примешь? Она ждала с какой-то детской доверчивостью. Слезы сыпались светлым горохом. — Может, примешь меня? Нехай поругались на мне грех. Прими, Христа ради. Это ж дом мой родной. Я тут жизнь провела. Похоронила всех, могилки родительские, Васи, Анатолия. Пойти покричать. Не в доме, — сдробилась она, — я в кухонке доживу, сама буду себе варить, топку покупать, лишь бы на своем дворе помереть. Мне жить-то осталось. — Чего толочить? — твердо сказала Ольга. — Все обговорено. Живи у дочери. — Олюшка! — воскликнула баба Куля и рухнула на колени. — Христом Богом тебя молю, не гони! Ольга растерянно глядела то на свекровь, то на улицу через забор. Там были люди, и Роза могла скоро вернуться, а нельзя было допускать их встречи. Ольга подошла к старухе, подняла ее, и в минуту, пока вела свекровь, а вернее несла ее к скамейке, почуяла, как легка стала баба Куля, косточки одни. И вправду скоро умрет, — кольнула жалость. Не хватало, чтоб здесь, посреди двора. Вот он, сундук, — заговорила она громко и вроде приветливо. — Все тут целое, не надо плакать. У дочери тебе хорошо, родная кровь. Это она для тех говорила, кто на улице стоял. А свекровь поверила ласке. Там меня упрекают, — пожаловалась она. Говорят, детей не подымала, внуков не нянчила, а пришла доживать. Родная дочь, она об тебе позаботится дюжей всех, — не слушая, — припевала Ольга. Сундук весь целый, в суд велят подавать. За жизнь, говорит, добра не нажила, корят. Подавайте хоть в три суда, я всему хозяйка. А лучше Мария пусть приедет, договоримся, не обижу, — пообещала Ольга. Загудела за воротами машина. Шофер посигналил. Ольга заторопилась. Надо было выпроводить гостью, пока дочь не пришла. Сундук она легко подняла, да еще прихватила под руку бабу Кулю и потянула ее с двора. — Пошли, пошли, шофер ждать не будет. Машина стояла подле самых ворот. Ольга сундук забросила в кузов, повернулась к кабине и обмерла. То не шофер был. Из Борисов. Это Миша приехал. Миша на своей машине. Господи! — охнула она, опуская свекровь, и та села на землю. Михаил как? Стоял одной ногой на подножке, так застыл. Ничего не понимаю. Глаза его округлились, открылся рот. Потом напомнился, кинулся к бабе Куле, сидящей на земле, и на лавочке ее посадил. — Вы чего? — спросил он. — Чего мне грузите? — Да вот, — растерянно проговорила Ольга, — баба Куля уезжает, провожаю. — Хорошие проводы, — тихо проговорил Михаил. — А я при чем? — Тут машина должна была из Борисов, — заторопилась Ольга. — А тут-то ты, а мне в глаза и не влезла, закружила совсем. Бабка Чайнух и мать Солоничи Василисы вывернулись из-за машины, обе неласковые, постреливая злыми глазами из-под темных платков. Они к бабе Куле подошли, и пришлось ее успокаивать. — Акулина, не горси, вощаная прям сделалась. Бабе Куле впрямь было нехорошо. — Воды принеси, — приказали Ольге. И она послушно побежала во двор. — Чего это? — спросил Михаил. — Поругали, что ли? Бабка Чайнуха покачала головой и сказала внятно. — Бесстыжие твои глаза! — Не знает он. — Да ты же ее гонишь! Она шагнула к Михаилу. — Окстись! — отступил он. — Я так стюсь! — перекрестился она. — А ты по бесовой Библии живешь. — Старуху угони, чтоб самому влезть сюда, к этой рахманке, в мужья! — Ты, бабка, умом рухнулась. У меня жена, дети. А у вас адат такой, жену ли, свекровь ли, под ярой, чтоб не мешали, и венчаться с кабелиной свадьбы. Бабка, ты не плети. Лицо Михаила сгорело салой краской. Не плети, чего не знаешь. Выбежала из ворот Ольга с водой, сунула ковшик в руки Василисы и кинулась на Чайнуху. Да чего устава читаешь? Чего ты? Кто тебя к моему базу звал? А ты меня не гони. — взбеднилась Чайнуха. — Я тебе не свекровь. Это ты свекровь, какая тебя всю жизнь все целовала, как кошонка с двора. — Смертную одежу на земь кинула, — поддержала ее Василиса. — Чтоб твои руки отсохли. — Не кидала я, лишь отдала. — Грех. Грех на тебе, и на тебе, черт краснорожий. Вот, гордевную мать твою, увижу я и все выскажу. До веку на вас грех. На шум и крик стали выходить из дворов люди. — Бог тебя накажет! Бог! Баба Куля встала с скамейки, пошла к машине. — Поехали! — сказала она. — Стыду! — Куда? — спросил Михаил. — Назад! Вертаемся! — Да ты ж не с ним приехала! — прикрикнула Ольга. — Погляди, это ж не твой шофер! — Увезите меня, люди добрые! — заплакала баба Куля. — На старости лет позор принимать! Михаил подхватил ее и повел к кабине. Но тут подкатил грузовик из Борисов. Шофер засигналил. Бабу Кулю и сундукой поместили в машину, и она покатила. Глядели ей вслед. Молча. Бабка Василиса и Чайнуха крестились. Из недалекого соседства дед Архип подоспел. — Чего тут? — Либо, — начал он весело. Но его Чайнуха остановил. — Иди, иди, не греши. И они пошли все втроем. Старые люди. — Слава богу! — вздохнула Ольга. — Я думал, уж не кончится. Я целый день тут-то. — Тут-то! — перебил ее Михаил и головой покачал. Лицо его было красно и потно. — Ты тут-то! — О, Господи! — снял он кепку, утерся. И, шагнув к машине, прыгнул в кабину, на Ольгу не глядя. — Миша! — но машина, круто повернув, покатила по улице, потом скрылась за поворотом. Не помни себя, Ольга вошла во двор и не села, упала на скамейку и замерла, руками голову охватив. Раздались на улице торопливые шаги, распахнулась калитка, Роза влетела во двор и позвала со счастливым задохом: «Бабанечка!»